хочу, чтобы каждый день жизни был наполнен Тобою, Господь, был ступенькой к высотам отчизны и борьбой побеждающий плоть, чтобы сердце мое было чисто в помышлениях святых. Жизни годы бескорыстно Христу посвятить, чтобы труд мой был Богу угоден, людям радость могло приносить, чтоб слова мои были уместны, взор сочувствием к людям дышал. Я хочу, чтобы каждый день жизни был наполнен Тобою, Господь, был ступенькой к высотам отчизны и борьбой побеждающей плоть. Я желаю всегда быть с Иисусом лучшим другом и верным вождем, дорожу этим крепким союзом, знаю радость и счастье лишь в нем, знаю радость.